Глава вторая. Как разговаривать с детьми о теле? Это, наверное, самый важный раздел, на который будут опираться все остальные. К сожалению, не в моих силах пересказывать абсолютно все сведения о теле в формате разговоров с ребенком. На эту тему написаны целые книги, например, «Главное чудо света» Георгия Юдина, очень рекомендую, а также сняты мультфильмы и созданы приложения. Здесь же мы с вами сфокусируемся на самом-самом важном. На том, что ребенку обязательно нужно знать для собственного здоровья. И на том, как это донести. Нет такого ребенка, которого не завораживало бы устройство человеческого тела и какие-нибудь конкретные органы и процессы в нем. Частенько интерес начинается с попы и того, что из нее выходит. Так что у родителей обычно не бывает никаких проблем с тем, чтобы начать разговор. Ребенок или настойчиво интересуется сам, или возникает множество ситуаций, когда можно сказать буквально одну фразу, и дети с жадностью хватаются за нее, задавая огромное количество вопросов. Проблема обычно бывает в другом. Как объяснить все понятным языком и что именно говорить? Ведь если у вас нет медицинского или биологического образования, то ваши знания с вероятностью 90% ограничены школьной программой, половину из которой вы давно забыли. Это само по себе нормально, но с детьми разговаривать не помогает. Что ж, тогда помогать вам буду я. Для вас, наверное, не будет сюрпризом, что большинство детей совсем не теоретики в этой важной теме. Независимо от возраста, все они уже знакомы со многими функциями своего тела, с его нуждами и потребностями, с его особенностями и ограничениями. Мы с вами лишь попробуем добавить к этим чисто практическим знаниям немного клея в виде рассказов и фактов, чтобы концы с концами сходились. О чем говорить? Далее очень-очень краткий гид по анатомии и физиологии человеческого тела, а также по его потребностям, изменениям и прочему. Вы можете разворачивать и дополнять любое предложение из него. Столько, сколько захотите. Если не хотите или дополнять нечем, можно оставить и так, предложив ребенку самому поискать дополнительную информацию в интернете, а потом рассказать вам. Первое. Основы анатомии. У людей чаще всего по две руки и ноги, на которых по 5 пальцев с ногтями. Тут можно добавить, что бывают разные варианты. Иногда люди теряют части тела из-за травм или болезней, а иногда рождаются без них или с лишними. Еще есть голова, грудная клетка, живот, спина и таз. У взрослых женщин есть грудь. У всех взрослых людей есть волосы на теле. Снаружи тела – кожа. Под ней слой жира. Дальше мышцы и связки, которые прикрепляются к костям. Внутри костей может быть костный мозг. В голове, внутри крепкого костяного черепа, тоже есть мозг, но он не костный, а головной. А внутри костяного позвоночника – мозг спинной. От головного и спинного мозга ко всем местам тела идут белые веревочки, нервы. На лице есть глаза, нос, губы и щеки. По бокам лица расположены уши. Во рту есть язык и зубы, а также слюнные железы. В теле много и других желез, в шее щитовидная, в животе поджелудочная. Она лежит примерно под желудком, поэтому так называется. В груди за ребрами находятся правое и левое легкие, а между ними сердце. От сердца ко всем участкам тела идут трубки, по которым бежит кровь. Грудную клетку от живота отделяет специальная мышца – диафрагма. В животе нет ребер, там находится желудок и несколько метров кишечника. Они уложены зигзагами и петлями, чтобы лучше умещались. Еще там есть печень, а ближе к спине две почки, справа и слева от позвоночника. Живот переходит в таз. Это такая костная чаша, в которой уложены нижние толстые петли кишечника. Еще там есть мешочек для мочи, мочевой пузырь. У девочек и женщин там есть еще матка и яичники. Они бывают нужны взрослым, если хочется родить ребенка. У мальчиков и мужчин внизу таза между ногами есть яички. Они тоже бывают нужны взрослым для заведения детей. Сзади таза, между ягодицами, есть отверстие, через которое люди какают. А спереди у девочек отверстие, через которое они писают. А у мальчиков пенис с отверстием на конце. Через него тоже писают. У девочек есть еще одно отверстие. Оно ведет в вагину и оттуда в матку. Оно связано с сексом и беременностью. Детям оно обычно не требуется, поэтому часто бывает закрыто пленочкой. Второе. Что и как работает? Тело как волшебная машина. Оно сложнее, чем самый дорогой компьютер. Оно строит само себя, восстанавливает и заживляет себя. Оно растет, оно поддерживает все системы, которые нужны для жизни. Сердце бьется и гоняет кровь. Кровь носит кислород. Органы его используют и взамен отдают углекислый газ. Легкие дышат и обменивают этот газ снова на кислород. Глаза видят, уши слышат, язык чувствует вкус. Нос нюхает, пальцы трогают и ощущают. Еда измельчается зубами, потом спускается в желудок, из него в кишечник. Там ее заливают жидкостями для переваривания. И специальные вещества в этих жидкостях расщепляют сложную еду на простые компоненты, из которых наше тело в автоматическом режиме берет энергию, стройматериалы и всякое полезное. Остатки еды выходят через попу. Да-да, попа. Мышцы сокращаются, чтобы мы могли двигать руками, ногами, губами и ушами. Это мы делаем, когда захотим, а есть еще мышцы, которыми мы не можем управлять сознательно. Например, мышца в глазу, которая расширяет и сужает зрачок. Кости и связки все это держат и защищают. Они очень твердые и упругие. В голове находится головной мозг. Он не только думает, но и управляет всем телом через щупальца нервы, которые, как веревочки, протягиваются к каждому органу и местечку на теле. Кожа защищает и укрывает все тело плотным покрывалом, а также помогает нам регулировать температуру и немножко участвует в создании нужных для тела веществ. Почки выкачивают из крови ненужные вещества и лишнюю жидкость и создают из этого мочу, которой мы писаем. Яичники создают яйцеклетку, а яички — сперматозоиды. Матка у взрослых женщин вынашивает ребенка, а когда не вынашивает, каждый месяц обновляет свой внутренний мягкий слой. Это называется менструация. Есть и другие органы, например, селезенка, щитовидная железа, печень и так далее. У каждого органа есть какая-то задача, а может и не одна. Все они нам очень нужны, хотя иногда бывает и так, что человек живет без каких-то органов. Но без некоторых органов, например, без одной почки можно жить, а без сердца точно нельзя. Третье. Что телу нужно и чего не нужно? У нашего тела есть потребности. Как те, без которых мы просто не сможем жить, так и те, которые делают жизнь лучше и приятнее. Например, нам обязательно нужно дышать, есть и пить, спать, ходить в туалет. Все это никак нельзя забыть или пропустить. Дышим мы автоматически, и нам не нужно беспокоиться на этот счет. Также мы автоматически засыпаем, если достаточно сильно хотим спать, потому что телу нужен отдых. А вот едим, пьем и ходим в туалет не совсем автоматически. Сначала чувствуем голод и жажду или позыв, когда надо в туалет. У тела есть и другие потребности. Без них прожить, наверное, можно, но не так-то просто. Например, телу нужно быть чистым и здоровым. Нужно достаточно отдыхать и двигаться, нужно быть в тепле, нужна удобная одежда и обувь и место для сна. Также телу нужна нагрузка. Ему надо что-то делать и чувствовать себя усталым. Есть много того, что полезно нашему телу, то есть делает его лучше, сильнее, выносливее, удобнее. Или, по крайней мере, сохраняет все хорошее, как есть. Есть и много того, что телу вредно, то есть то, что усложняет его работу и мешает некоторым здоровым процессам. Но иногда люди по разным причинам привыкают делать что-то вредное для тела. Существует даже такое выражение «вредные привычки». Есть и полезные привычки, ведь можно привыкнуть делать что-то полезное. Четвертое. Контакт с телом, забота о нем и любовь к нему. Чтобы с телом все было хорошо, нам нужно быть внимательными к нему и его потребностям, так же, как мама и папа внимательны к тому, что нужно ребенку. Обычно тело подает сигналы, если ему что-то требуется. Когда нужна еда, мы чувствуем голод. Когда нужна вода, жажду. Когда нам неудобно сидеть, желание переменить позу и так далее. Также оно подает сигналы, если чего-то уже достаточно, хватит, больше не надо. Эти сигналы важны, и если они к тебе приходят, их нужно слушать. Только не ушами, а головой, то есть соглашаться с телом, что это сейчас важно, и придумывать способ сделать это. Многие люди не слушают эти сигналы. Когда ты чем-то сильно занят, довольно легко забыть про важные потребности тела. Отвлечься и не поесть, не попить вовремя, не успеть сходить в туалет или очень сильно устать из-за того, что не получилось вовремя отдохнуть. Или не помыться вовремя, или не подвигаться. Но это не всегда безопасно. Обычно после этого тело какое-то время работает немного хуже, потому что ему сложно обходиться без важного. А иногда мы даже можем навредить себе, если не откликаемся вовремя на потребности тела и не заботимся о том, чтобы у тела было все, что ему нужно. Чтобы заботиться о теле, достаточно соблюдать базовый баланс, чтобы всего было в меру. Например, еды и воды должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Но не слишком много, потому что тогда мы нагрузим тело ненужными веществами и заставим его переваривать их, а потом еще и куда-то девать. Еще должно быть достаточно движения, чтобы в теле не застаивалась кровь и не слабели мышцы. Но не слишком много, иначе можно очень сильно устать и даже получить травму. То есть тело не выдержит нагрузки и сломается в самом слабом месте. И так далее. Для каждой потребности есть баланс, который несложно почувствовать, если слушать сигналы тела. Тело, как и всего себя, важно любить и ценить. Ведь оно помогает нам жить, носит нас, делает для нас разные дела и обеспечивает нас энергией. Оно крепкое, выносливое и очень-очень сложное. Тысячи разных процессов и механизмов, миллионы и миллиарды клеток каждый день работают для нас. Важно не мучить его, то есть не заставлять постоянно делать что-то, что ему тяжело или не нравится, и не перегружать его избытками, когда ему уже не надо. Ведь когда любишь кого-то, хочется его радовать и делать только приятное и полезное. С телом также. Пятое. Изменение тела во времени. Тело не всегда одинаковое. Младенец рождается очень-очень маленьким, потом быстро растет, и его тело меняется. Ноги и руки становятся длиннее, он набирает вес и становится тяжелее. А еще у него постоянно растут волосы и ногти. Примерно в возрасте 11-13 лет, у кого-то раньше, у кого-то позже, тело начинает потихоньку становиться таким же, как у взрослых. Оно пока еще не совсем взрослое, но уже в чем-то похоже, потому что в нем начинают работать взрослые гормоны. Это такие химические вещества, которые постепенно делают детей похожими на взрослых мужчин или на женщин. Например, у девочек начинает расти грудь, увеличиваются бедра и попа. У мальчиков становятся шире плечи. Потом у девочек начинается менструация. Ежемесячное нормальное кровотечение. Так матка обновляет свой внутренний слой клеток, готовясь к возможному вынашиванию ребенка. Иногда от гормонов у мальчиков и девочек портится кожа. В основном на лице и плечах, и появляются прыщи. Этот период называется пубертат, а дети в это время называются подростками, потому что они уже подросли, но еще не выросли окончательно. Тело подростка может расти неравномерно, очень быстро или очень медленно, поэтому подростки могут выглядеть очень по-разному. И многим из них не нравится собственная внешность, особенно прыщи. Их можно понять, но это все временно. К 17-18 годам у большинства подростков гормоны перестают так уж сильно действовать в теле, да и само тело почти перестает расти. Подростки становятся юношами и девушками и начинают выглядеть как взрослые люди. Правда, некоторые растут до 22-25 лет, но это не очень частые случаи. Наши тела меняются и потом, когда мы уже взрослые, только не так бурно. Мы можем становиться толще или худее, можем наращивать мышцы в спортзале и быть сильнее или слабее. Если мы чем-то болеем, болезни могут изменить наше тело. И то, как оно выглядит, и то, как оно работает. Разные привычки тоже могут изменить тело. Например, у тех, кто много курит, могут пожелтеть зубы. Тела женщин меняются от вынашивания и рождения детей. Например, может увеличиться грудь, может стать больше живот, на коже могут появиться полосы от того, что кожа растянулась, когда внутри матки был ребенок. Они называются растяжки. Все это очень важные и нужные изменения. Они естественны и правильны. А еще тело меняется от того, что ему исполняется все больше лет, и оно потихоньку изнашивается и стареет. Старение – очень медленный процесс, но он начинается довольно рано. Иногда уже в 30-35 лет. На лице появляются морщинки, на голове растут седые волосы, тело потихоньку теряет молодую силу и выносливость. Примерно в 50-55 лет у женщин прекращается менструация. Это значит, что они уже не смогут зачать ребенка, даже если захотят. Как правило, постаревшие люди достаточно часто болеют, и их тело в целом работает хуже, чем у молодых и у детей. Например, им может быть сложно ходить и делать какие-то дела. Это тоже нормальные изменения. Все мы когда-нибудь будем старыми, и наши тела поменяются. Но до этого еще далеко. Приемы, облегчающие сложные моменты в разговоре. Метафоры. Тело как фабрика или машина. Еда в кишечнике как поезд с вагончиками. Лейкоциты как пограничники. Кровь как живительная река. И так далее. Только не увлекайтесь. Конечно, работа тела похожа на работу машины, но тело не является машиной. А микробы — не монстры, их не нужно бояться. Практические примеры. Имеет смысл сразу же прицеплять рассказ к конкретным процессам и органам в теле ребенка или в своем. Рассказываем про кожу, берем руку ребенка и вместе смотрим на нее под лампой, ищем сосудики. Рассказываем про работу кишечника, привязываем к практическим примерам. А вот помнишь, ты съел много винограда и... Послушай, как у меня урчит в животе. И так далее. Каждому предложению можно найти иллюстрацию на самом ребенке или на вас, родителях. Игры и приложения. Нужно использовать информационные технологии везде, где только можно, И тут тоже. Сейчас очень много красочных гидов по человеческому телу. Некоторые из них будут интересны и вам. Возможно, ребенок так ими заинтересуется, что потихоньку сам оттуда все узнает и вам расскажет. А вам останется только заполнить пробелы.